тем, что это ускоряет работу, были согласны все. Но многие утверждали, что при таком способе молотьбы на веяние хлеба уйдет больше труда, чем если просто несколько раз прогнать по колосьям валов. Говорили также о молотилке, какой пользовались многие земледельцы, на катках с режущими железными лопастями. Во время этого разговора Иосиф проснулся и приподнялся. «Я видел сон», — сказал он и оглядел братьев с удивленной улыбкой. Они повернули к нему головы, затем снова отвернулись от него и продолжали свой разговор. «Ну и сон же я видел», — повторил он и провел ладонью по лбу, рассеянно глядя куда-то совсем еще смущенной и счастливой улыбкой. «Такой правдоподобный и такой чудесный!» «Это твое дело», — ответил Дан и бросил на него короткий и колючий взгляд. «Лучше бы ты спал без снов, если уж тебе надо спать, потому что сны не дают спящему отдохнуть». «Не хотите ли вы услышать мой сон?» — спросил Иосиф. На это никто не ответил. Зато один из них, это был Иегуда, продолжил прерванный сельскохозяйственный разговор таким тоном, который в известной мере содержал в себе надлежащий ответ на подобный вопрос. «Нужно, — говорил он громко и холодно, — чтобы лопасти всегда были очень острые, иначе они не режут колосьев, а только мнут их, и часть зерна пропадает. Но сами посудите, можно ли положиться на то, что наши жнецы, особенно наемные, будут как следует затачивать ножи? А если колесики слишком остры, они легко разрежут и зерно, и тогда мука...» Несколько мгновений Иосиф прислушивался к их беседе, которой они как бы отмахивались от него. Наконец он прервал ее и сказал: «Простите, братья, но мне все же хотелось бы рассказать вам сон, который я сейчас увидел. Я просто не могу молчать. Он был, правда, короткий, но такой правдоподобный, такой чудесный, что я не в силах таить его, и желаю от всей души, чтобы он встал у вас перед глазами, так же, как у меня, и вы засмеялись и захлопали себе поляшком от удовольствия». «Послушай-ка», — сказал Иуда, снова и покачал головой, — «какая муха тебя укусила, что ты докучаешь нам своими делами, которые нас нисколько не трогают. Мало ли что у тебя внутри, и что тебе примерещилось и ударило в голову, когда ты набил себе брюхо. Это неприлично, и нас не касается, поэтому помолчи». «Нет, нет, это вас касается», — вскричал Иосиф, — «это всех вас касается, ибо вы все там участвуете, и я тоже, и сон мой для всех нас. Такая задача, такое диво, что вы опустите головы и 3 дня почти ни о чем другом думать не сможете». «Пусть он, может быть, расскажет его в нескольких словах, без подробностей, чтобы мы услыхали самую суть», — спросил Асир. «Лакомки любопытны, да и все они были любопытны, и, в общем, очень любили всякие рассказы, будь то правда или вымысел, сказания, сон или песни первобытной древности». «Хорошо», — сказал счастливый Иосиф, — «если вам угодно, я расскажу вам свое сновидение. Это полезно хотя бы для того, чтобы его истолковать, ибо толковать сон должен не тот, кто видит его, а кто-то другой. Если вам что-нибудь приснится, то уж я вам дам толкование. Это мне ничего не стоит».